Глава 30. Тея Арди. Дружно ходят вверх и вниз смычки, льется музыка и красивые пары, кружатся вихри танца под звуки бального оркестра. Роден затмевает своим искусством танцевать всех лучших танцоров, с кем я когда-либо танцевала. В ее руках комфортно, надежно. А меж тем беспокоится душа. «Ты ведь читала мои письма», — вдруг произносит Роден. «Читала», — отвечаю неохотно. «И как тебе?» — допытывается он. От его вопроса едва не теряю темп. «Ну, я поняла, что у тебя есть душа», — отвечаю медленно. Роден с изумлением смотрит на меня. «Если бы у меня не было души, мы бы сейчас не танцевали и не разговаривали, и я не был бы живым», — говорит он с легкой усмешкой. «Так я и говорю, что, исходя из твоих писем, поняла одну очевидность. У тебя есть душа и даже сердце». «Тея, а что для тебя душа?» — спрашивает он. Отвечаю не сразу. «Я думаю, что это некая особая сила, присутствующая в нас, благодаря которой мы живем. Она дает способность мыслить, сострадать, чувствовать. Как-то так. Боюсь разочаровать тебя, но на самом деле человеческое тело живет, движется и всячески функционирует, и даже мыслит и чувствует благодаря бактериям. Только представь, триллионы живых организмов содержат и питают наше тело. Каждая в нас клетка является для них домом, начиная от кишечной палочки, которая плавает туда-сюда по нашим внутренностям, до сальмонеллы, которая может отравить еду или спокойно жить на нашей коже без вреда для нас. Они невидимы, но вездесущи. Простые, иногда безвредные, иногда смертельные. Они живут на нашей коже, во рту, носу, внутри наших органов. Бактерии, грибы, микробы и... Хватит, обрываю его и ворчу. Весьма познавательно, конечно, но совсем не романтично. Я тут тебя о высоком, а ты... Он смеется. О высоком мы еще поговорим, обещаю. Я фыркаю, говорю. Исходя из твоих утверждений, наша душа — это энергия, которую вырабатывают бактерии и микробы. Тебе не кажется, что все это звучит довольно мерзко? Ну, вообще, если подходить с этой точки зрения, то у тебя однозначно есть душа. Именно такая, какой ты ее и описал. Роден смеется и ведет меня уже в новом танце. Когда танец завершается, ректор просит у всех нас минуточку внимания. «Наше торжественное мероприятие по случаю смерти старого и рождения Нового года решил посетить император, Его Величество Зенон Макелеон с семьей. И на трибуну выходят император с императрицей и их отпрыски, среди которых и цесаревич Ивар Макелеон. Император что-то вещает с трибуны, поздравляет адептов, еще много чего говорит. Я откровенно не слушаю, а смотрю на цесаревича. Красив, хорош собой, если не знать, что еще совсем недавно он находился под гнетом проклятия, то даже незаметна его излишняя бледность, усталость и некая отстраненность на холеном лице. Зато на цесаревича влюбленными взглядами смотрят адептки. Эх, знали бы они его историю. Хотя шестое чувство мне подсказывает, что, узнав его историю, цесаревича еще больше бы полюбили эти юные глупышки. Отчего-то женщинам чаще всего хочется любить страдальцев и негодяев, даже если они сами виноваты в своих трагедиях. Когда император заканчивает свою длинную речь, все аплодируют. Еще один танец, и часы начнут отбивать последние минуты этого года. И наступит Новый год, надеюсь, счастливый и плодотворный. Роден собирается снова закружить меня в танце, отводя от меня других парней. Но я не даюсь и прошу выйти и подышать воздухом. Что-то душно в зале. Согласен, идем, а то, как погляжу, Ивар уже ищет нас и желает подойти да пообщаться. Весьма недовольным тоном произносит Роден. А что, ты не желаешь поприветствовать друга? Хмыкаю я. Во дворце его поприветствовал, отвечает Роден. Ивар вернулся каким-то другим. Еще бы, столько проспать. Да мало ли, что он видел там, за гранью, замечаю я. Он сильно изменился, Тея. И да, он что-то видел, что-то особое узнал и познал, потому как вознамерился просить прощения у всех, кого обидел за свою жизнь. Я даже сбиваюсь с шага от его слов. «Серьезно?» — переспрашиваю удивленно. «Угу», — кивает Роден. «Здорово», — улыбаюсь я. «Значит, Империю Аркас ждут изменения в лучшую сторону. Если за его излишнее рвение император не отправит его куда-нибудь подальше. И тогда легенда, что Ивар учился где-то в захолустье, станет реальностью», — произносит Роден. «Ну, жизнь покажет». Мы выходим на балкон. Медленно кружится и падает мохнатый снег. Небо затянуто снежными тучами, и не видно звезд, но все равно красиво. Роден укрывает нас теплым куполом, а потом вдруг обнимает меня. Одна его рука на моей ключице, другая на талии. «Тед, прости меня за все, за контракт, за грубость, за все плохое», — произносит он через плечо, примирительно улыбнувшись. Затем, вовсе не дожидаясь моего ответа, берет и целует меня в шею. Его губы горячие обжигают, вызывают толпу мурашек. И удобно и уютно в его объятиях. По идее, я должна вывернуться, обругать его и уйти с гордо поднятой головой. Да что-то не хочется. «Я хочу ухаживать за тобой, Тея. Хочу, чтобы ты полюбила меня и в будущем стала моей женой?» Перебиваю его довольно резко и грубо. «Да». «Знаешь, твою матушку я не видела и не знаю, какая она. Но твоего отца мне уже хватило по самое не хочу. Его не устроит моя кандидатура в качестве твоей спутницы жизни, это раз. И два, я сама не горю желанием становиться леди Теодорой Тарион. Богинечка, как ужасно это звучит. Так что все-таки пытаюсь вывернуться, но он поворачивает меня лицом к себе и накрывает мои приоткрытые губы своими. Когда я пытаюсь прервать поцелуй, оттолкнуть Родена, он кладет руку на мой затылок, а другой теснее прижимает к себе, не позволяя мне вырваться. Поцелуй яркий, вкусный, умелый, и я довольно быстро прекращаю дергаться. Поцелуй наш углубляется, наращивает темп и неожиданно затихает, когда я уже не в состоянии нормально дышать и думать. Теперь я могу лишь чувствовать. Мое тело дрожит, сердце в бешеном ритме бьется. Роден чуть отстраняется, но его губы не спешат оставлять меня. Он целует мои скулы, висок, брови, ресницы. «Тея», — ласково выдыхает он мое имя, — «моя Тея». Я не знаю, что собиралась ответить в этот миг. Быть может, ничего не ответила бы. Быть может, сказала бы что-то в ироничной манере, но теперь никто и никогда не узнает наверняка. В этот самый миг Роден вдруг сильно и всем телом вздрагивает. Его руки до боли сжимают меня, глаза становятся удивленными, даже изумленными, губы открываются в хриплом выдохе, на кончиках его пальцев зарождается пламя, которое больно обжигает меня, но тут же гаснет. Он пытается что-то сказать, но не может. «Роден», зову его, так как не сразу понимаю, что с ним. Он вдруг начинает заваливаться на меня. «Роден!» — кричу в ужасе. Мужчина падает. Я едва успеваю смягчить его падение, и потом вижу, что за его спиной стоит Джиа Эви. Чувствую, как мои руки становятся влажными, даже липкими от чего-то теплого. Это кровь Родена. Пусть прольется рекой его кровь. Пусть его имя навсегда смешается с грязью твоего племени, ведьма. Пусть Роден Тарион издохнет за свое предательство и то унижение, которым он меня подверг. Раз не со мной он, то никому тогда не достанется. В ее руках замечаю длинный узкий клинок. Искра пробегает по стали, это клинок-игла. Зачарованный, мощный и запрещенный артефакт. Им она пронзила сердце Родена. «Что ты натворила?» — выдыхаю в полнейшем ужасе. Поднимаю свои ладони и вижу на них темный глянец крови Родена. Потом хватаю его за плечи и с силой трясу. «Роден!» — зову его. «Роден, не умирай, молю!» Перед глазами начинает все мутнеть. Это мои слезы застилают мне взор. «Кто-нибудь, помогите!» — кричу во всю силу легких. «Эй, ведьма!» — зовет меня эта блондинистая тварь. Поднимая на нее полный страх и одновременно бешенство взгляд, она вдруг бросает в меня этот клинок. Вовремя уклоняюсь, и она не попадает в меня. Но я и не являлась ее целью. Не сразу понимаю ее план. К Клинок падает рядом со мной. «А-а-а!» — вдруг как завизжит эта бешеная. «Ведьма убила Родана! Ведьма убила!» Понимаю, что сейчас здесь будет многолюдно. По мысли связи зову на помощь своего фамильяра. Кардинал преодолевает расстояние при помощи портала и тут же садится мне на плечо. «Ты, что произошло?» «Джи, она его, не могу сказать, убила. Не верю, что Родан мертв. Сделай что угодно, но скрой нас ото всех». «Маги быстро сломают мою защиту», — не своим голосом произносит Рискарь, но все равно укрывает меня и Родана защитой, которую никому не переступить. Только магии кардинала ненадолго хватит, а я не знаю, что мне делать. «Теодора Арди, немедленно отойдите от адепта Тариона!» Как сквозь толщу воды слышу разгневанный, полный дикой ярости голос ректора. Кто-то еще что-то говорит, приказывает мне. Кто-то кричит, стонет и плачет. Даже оскорбление слышу в свой адрес, но все это пустое. «Тея, моя защита вот-вот рухнет», — изо всех сил удерживая магический круг, предупреждает кардинал. «Жемчужина!» — вспыхивает в голове мысль. «Магия воды в ней заключена, Тея. Понадобится помощь воды? Просто попроси ее, и вода откликнется», — вспоминаю слова Тилилиль. Прикасаюсь к жемчужине и произношу. «Помоги, скрой нас. Унеси отсюда куда-нибудь в безопасное, но сильное место, если это в твоих силах». И едва умолкаю, как перед глазами образуется стена из хлопьев белого-белого снега. Налетает суровый обжигающий холодный ветер, и вихрь снежинок воронкой закручивается вокруг меня, Родана, моего фамильяра. Кроме холода и жалящих прикосновений снега, ничего не ощущаю. Я лишь всматриваюсь в мертвенно-бледное лицо Родана и держу его за руку. Рука его безвольная, и мне очень страшно. «Чудеса!» — произносит вдруг Вискарь. «Как ты это сделала? Это место пронизано магией ведьм. Магией наших ведьмочек. Здесь недавно был шабаш. Магия воды принесла нас туда, где была сила, нужная мне. Я не смотрю по сторонам, я смотрю на мужчину. Бытовым заклинанием делаю несколько магических светляков, которые зависают рядом. Родан, зову мужчину. Родан не двигается. До моего сознания наконец доходит. «Родан!» — кричу, что есть мочи. Он не издает ни звука, не подает ни единого знака, что слышит меня. Я бросаю дикий взгляд на фамильяра. «Виск, она его убила! Неужели убила?» «Тея, посмотри!» — говорит вдруг кардинал севшим от страха голосом. «На нем проклятие!» Всматриваюсь в мужское лицо, смотрю на его тело и вижу... «Гейс! Это тот самый Гейс!» — выдыхаю с ужасом. Его тело постепенно пронизывают черные иглы, такие же, как были на цесаревиче. Посмотрев на Родана, я дотрагиваюсь до его белых, как снег вокруг нас, волос, до его сильной шеи, на которой больше не бьется жилка, стараюсь поднять его голову, чтобы он увидел меня. «Родан, молю я, Родан, прошу, пожалуйста, ты ведь сильный, тебе никакие проклятия Гейса не страшны». Я резко умолкаю, так как чувствую, как Родан вдруг пытается поднять голову. «Родан!» Он разлепляет губы, пытается что-то сказать, глаза не раскрывает, не может, он касается пальцами моей ноги, а потом замирает. Затихает. «Ты, его время вышло. Гейс сжирает его», — сдавленным голосом произносит Рискарь. «Как же так? Как же? Не может такого быть. Лунная слеза уничтожила проклятие. Его не должно быть». Мгновенно вспоминаю слова русалочки. «Будь сильной, ты. Все испытания, что выпали и выпадут на твою долю, необходимы для тебя. Просто принимай их, запоминай этот опыт и будь благодарна судьбе, даже когда тебе будет очень больно». Она знала. Она знала, что Гейс невозможно уничтожить даже таким сильным артефактом, как лунная слеза. Амулет лишь очистил и ворот Гейса, и проклятие вернулось к тому, на кого изначально было наложено, на Родана. «Нет!» — кричу с яростью. «Я не дам тебе уйти, я все исправлю. Сейчас только подумаю. Мне надо немного подумать». Я начинаю плакать, потому что не знаю, что делать. Я не знаю. Вдруг на поляне образуется портал. Я его не вижу, но ощущаю родную энергию. Это мои подруги с фамильярами пришли. «Тея, Теечка, что произошло?» Вискарь вкратце вводит ведьм в курс дела. «Да он уже весь пронизан проклятием», — тихо, но полным ужаса голосом произносят ведьмы. «Да, Гейс уничтожает Родана и делает это быстро». Пока я реву, на грудь Родана кладет лапы кот Баюн. «Ты не вернешь его, Тея», — говорит он. «Мне жаль. Его судьба и жизнь ему давно не принадлежали. Это был лишь вопрос времени». И тут я прекращаю реветь. «Он сказал, что я его истинная пара, верно? А значит...» «Да», — кивает Баюн. «Ты можешь вернуть его только одним способом — привязать его к себе. На всю жизнь, Тея, мяу. Но ты понимаешь, что тогда ты и он будете связаны одной жизнью и судьбой. Ты не сможешь без него, как и он без тебя». «Очевидно, так судьбой предрешено», — произношу тихо. «Пусть так, пусть». «Ты не делай этого», — кладет руку мне на плечо Аннушка. «Правду все узнают», — произносит Ингрид. «Артефакт истины не обойти. Чем только думала эта Джиа? Или она попытается сбежать?» «Джиа думала, что Тею тут же схватят и на месте казнят», — шипит от гнева Розалинда. «Но правда теперь не избежать». «Ты это еще встретишь достойного», — шепчет Айрис. «Ты же сама говорила, что не любишь его», — добавляет Шейла. Провожу пальцами по белым волосам Родана и отчаянно произношу. «С тобой все будет хорошо. Даю слово ведьме». Склоняюсь и целую его мягкие, еще теплые губы. С моих ресниц снова срываются слезы. Теперь они блестят на его щеках. Неожиданно мое сердце, мою душу пронзает боль. Она дерет изнутри острыми когтями. Каким было бы наше будущее? Дала бы я ему шанс, позволила бы. Теперь все иначе. «Мне нужна вся сила, вся ваша сила», — говорю уверенным голосом. «Если вы мне лучшие подруги, если сестры мне, то сделайте, как прошу». Ведьмы без слов выстраиваются в круг. Все фамильяры занимают место подле своей ведьмы. Вискарь садится ко мне на плечо. Древний ритуал, который мы проходили в ведической академии на втором курсе и лишь в теории, я собираюсь воплотить в реальность. У меня есть только знания, и я надеюсь, точнее, я верю, сильно верю, что смогу, лишь бы сил хватило. Срываю с себя все украшения, ведьмы повторяют за мной. Распускаю волосы, скидываю обувь. Снег обжигает ступни, но мне все равно. «Я готова», — произношу тихо. Подруги берутся за руки и заводят песню. Это даже не песня, а звук, переливы интонаций. Сначала тихо, но постепенно песня звучит громче, сильнее, звук становится плотнее, от ведьмы к ведьме переходит сила, круг замыкается. Проклятие, ощущая сильную первозданную энергию, черными сгустками впивается в тело Родана еще сильнее, еще глубже и яростнее, намереваясь быстрее его поглотить. Но я не дам. Все ведьмы сильнее любых проклятий, любых гейсов, так говорили нам. Ведьмы начинают сужать круг, подходят все ближе и ближе ко мне, потом протягивают всю скопленную после шабаши силу, и она льется ко мне теплым и ласковым потоком. Фамильяры помогают сдерживать энергию, чтобы она не разорвала меня. Я начинаю читать слова песни молитвы. Выходит хрипло, отрывисто, но слова, наполненные магией ведьм, оживают, и зримый мир исчезает. Я вижу серую пустошь, грань между миром живых и миром мертвых. Я вижу спину Родана. От него осталась почти одна лишь тень. Родан. Не голос, шепот. Но он слышит меня. Останавливается и бесконечно медленно оборачивается. «Тея?» Срывается с его прозрачных губ ответный шепот. «Вернуть того, кто уже ушел, почти невозможно. Но один ритуал для истинных пар может совершить чудо. Главное — успеть». Поднимаю руку. В моих пальцах зажата нить. Серебряная, пульсирующая, сильная. Это нить моей жизни. Вернись ко мне. Он делает шаг, потом еще и еще. Когда наши пальцы соприкасаются, произношу. «Возьми, я разделю с тобой жизнь. Одна на двоих». Он неуверенно касается сильной нити, но этого уже достаточно. Всего лишь касание, и две души одна к одной соединяются. Теперь он привязан ко мне, как и я привязана к нему. Навсегда. До самой смерти, которую мы тоже разделим на двоих. И вот я снова ощущаю кусачие поцелуи зимы, влажные касания снежинок. Распахиваю глаза, и тут же меня сгребают сильные объятия. Родан сжимает меня так, что не вдохнуть. Но я рада. «Ты, Тея, ты хоть понимаешь, что ты сделала?» «Нашла тебя», — произношу со всхлипом. «Да, видимо, мне нужно было умереть, чтобы ты стала моей. Я теперь тебя не отпущу». «Не отпускай. На самом деле я бы тебя не отпустил, даже если бы ты избавилась от меня». Я улыбаюсь и качаю головой. «Верю», — говорю сквозь слезы. «Спасибо тебе», — произносит он тихим голосом. «Спасибо за все и за новую жизнь». Родан не дает мне ничего сказать и просто целует. Да, вот так берет и целует. Он лежит на снегу, а я сижу рядом, точнее, почти лежу на нем, но холода не ощущаю. Магия моего фамильяра согревает. Подруги и помощники ждут нас в сторонке, не мешают нам. «Знаешь», — задумчиво произносит Родан, когда прерывает поцелуй. «Наши отношения развивались настолько стремительно, что...» «Отношения?» — фыркаю я. Он хрипло смеется. «Да, это и отношения. И сейчас я не вижу смысла сбавлять темп. Скажи, ты, скажи, прекрасная ведьмочка, которая столько сделала для меня и которая навсегда связала со мной свою жизнь, ты ведь будешь моей по всем правилам, обычаям и традициям». «Брак», — кривлюсь я. «Слушай, давай не так стремительно, ладно? Все-таки мне надо тебя лучше узнать, на романтические свидания сходить. Еще ты, как положено, у меня прощения не попросил и вообще не вымолил его. Да и страдал ты мало. А еще ты должен мне по контракту гонорары исполнения моих хотелок, если ты забыл. Одним словом, перед тем, как сделать меня своей, тебе предстоит несколько кругов мук и страданий». «У нас уже одна душа на двоих», — напоминает он с улыбкой. «Теперь у нас все пополам». Я смеюсь, а потом серьезно говорю. «А еще твоя бывшая, Родан. Она тебя убила и решила на меня все свалить. Мне кажется, она думала, что меня моментально схватят и тут же казнят, и ей сойдет с рук это мерзкое дело». «Не сойдет», — заверяет он меня. «Обещаю, Тея». И я верю ему. Смотрю в его синие глаза, которые больше не глядят на меня с холодом. Теперь в них тепло моря, ласковость летнего неба, и улыбаюсь. Теперь я знаю, что попрошу императора. Похоже, нашему миру пора переходить на новый уровень. Пора ведьмам и магам прекращать вражду. Хотя бы пора начинать сотрудничать и понимать друг друга. Первый шаг был сделан, когда нас, ведьмочек, отправили по обмену в Высшую Академию Магии. Но теперь нужно нечто большее. Я попрошу императора, чтобы он открывал смешанные академии для магов и ведьм. Знаю, слишком нетривиальная просьба, но так надо. Просто чувствую, что это будет правильно. Уверена, Родан сможет убедить его, если император с первой просьбы откажет. А еще я знаю, какой курс по жизни мне следует держать. Я стану углубленно изучать проклятия Гейса. Я буду знать о них все, от мала до велика. И не найдется такого проклятия, которого я не смогла бы снять. Вот как будет. И Родан, думаю, меня поддержит. А еще... Помогаю Родану подняться на ноги. Его немного шатает, все же Гейс успел навредить его телу. Но все пройдет. Это уже не так страшно. И когда мы идем к моим подругам, говорю ему. Знаешь, что-то мне все так надоело. Хочу отдохнуть. Впереди каникулы. А давай отправимся в сумеречный мир. Тем более мне охота покататься на настоящем морском драконе. И, предвещая твои возражения и доводы, что переход сложный, и уходить тоже будет сложно, у меня есть кое-что. Кое-какой артефакт, который позволит мне свободно прийти в сумеречный мир и также уйти обратно. Раз ты теперь часть меня, то тоже идешь со мной. Что скажешь? Скажу, что ты не перестаешь меня удивлять. С тобой, Тея, я пойду куда угодно. Наклонившись, Родан целует меня и выдыхает мне в губы. Люблю тебя, неугомонная ведьма. Когда-нибудь я тоже скажу ему эти слова. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.